Глава третья. Загорский сам занимался подготовкой к операции этой молодой пациентки, которую привезли на скорой. Слишком молодой, он бы даже сказал, так как девчонка была хрупкой и какой-то уж больно мелкой. Кирилл первым делом подумал, что это вообще из детского отделения, но, почитав карту болезни, быстро прикинул даты. 18 лет. Он и не сомневался, что ей больше. Понятно теперь, чего девчонка такой пугливой была. Зеленая еще. Странное, конечно. Вместо того, чтобы переживать за свою переломанную в двух местах ногу с разорванными связками, эта куколка боялась, что ее кто-то увидит голой. У Загорского был огромный поток пациентов, и мужчина уже не обращал внимания на эти тонкости и голые тела. Он – реаниматолог, анестезиолог. И его задача – чтобы пациент дышал. Все. Остальное его не волновало. Улыбка невольно тронула губы мужчины. И хорошо, что в тот момент он был в маске. Как ни крути, но эта девушка привлекла его внимание. Хоть у него таких пациенток все время и так вагон, и маленькая тележка. Однако все же именно эта девчонка чем-то зацепила глаз. Нет, она ему абсолютно не понравилась как женщина. Скорее удивила своими странными закидонами, невероятной стеснительностью и тем, что болтала просто без умолку почти всю операцию. У пациентки были длинные темно-русые волосы, серые глаза с черными ресницами и маленький нос. Пухлые розовые губы часто подрагивали, а еще она их прикусывала. От нервов, наверное, практически все время. Когда анестезию ей делал, Загорский не мог не отметить выпирающие худые позвонки, длинную шею и хрупкие плечи. Она не была истощена, тело явно тренированное. Спорт, танцы, может быть. Уже на операции врач понял, что девочка – балерина. Пациентка то и дело лепетала про сцену, балет и Джульетту, которую собирается играть. Что немного раздражало не только Кирилла, но и всю операционную бригаду. Все же лучше работать под музыку или просто в тишине, а не в сопровождении монолога полусонной пациентки, которая мелет черти что. Ляля? Странное имя. Загорский даже не думал, что еще где-то используется, но ее звали именно так. И это имя ей очень подходило. Кукольное лицо. Хрупкое тело, тонкий нежный голос. Мужчина был первоклассным врачом и работал в этой клинике уже 7-й год подряд. Начиная практически с нуля, он вырос до уважаемой должности и теперь был ведущим анестезиологом-реаниматологом Центральной городской клиники, заведующим реанимацией. Проводя до 40 операций в месяц, Кирилл чертовски уставал, но ему нравилась его работа. Пациентов было много и разных, но эта куколка явно выделялась из серой массы. И пусть за нее в тот момент говорили введенные препараты, напрочь развязав язык, Загорского позабавила эта еще не растраченная юная прямота и непосредственность. Пациентка наконец уснула и перестала лепетать о своем обожаемом балете, отчего мы с Артемом выдохнули. «Как там пульс?» «Уже лучше, но сердце все равно барахлит. Больше нельзя». «И так», — добавлял дважды, — ее вообще не брало. «Странная реакция у нее. «Да не надо больше. Я все уже». «Закончил?» «Да. Последний узел вяжу». «Готово». Обхожу и смотрю на зашитую рану. Не очень большой шрам. Шов аккуратный. «Красота. Ювелирная работа. Если бы она не дергалась еще все время, лучше бы получилось». «Да я не пойму, чего ее все время не брало. Такая мелкая. Хоть бы 40 килограмм было. Да и сердце слабое. Ты же видел, как плясала?» «Видел». Смотрю на пациентку. Спит. Наркоз еще действует. Больше не дергается и не ревет, и не болтает без умолку. Странно, что ж такое с ней? Реально не действовал препарат или что? Балерина, блядь, но рисковать не стану. Артем еще полчаса гипсует ей ногу, накладывая фиксирующую лангету. Все, теперь готово. «Артём, давай пока ее ко мне в реанимацию на сутки. Операция внеплановая, пусть там переночует. Мало ли что». «Поехали». Операция длилась 5 часов. Дольше, чем предполагали. Но Клемнюк вышел довольным, а значит, сделал все, что мог. Перекладываем пациентку с операционного стола на каталку. Осторожно подхватываю ее на руки, придерживая за шею и поясницу. Артём помогает ноги взять. Легкая, невесомая почти что. Точно нет тут никаких 50 килограмм. 42 максимум. Голодает, что ли? Балерина, мать ее. Маша, медсестра, уже каталку прикатила. Укладываем девушку на нее вместе с трубками дренажей. Реанимация тремя этажами выше. Всю дорогу Ромашкина спит сурком. Ресницы только трепещут. Да уж, когда надо, не спалось ей, а когда не надо... Ладно. Заезжаем в реанимацию. Я тут как дома уже, так как если не в операционной или кабинете, то здесь работаю. Кровати только личной не хватает. Нахожу свободную палату. Одиночная. Сойдет. Завозим каталку, ставя ее близко к кровати. Работаем с Семировым синхронно. Миллион раз уже так делали. Пациенты разные, тяжелые есть, едва ли поднимешь. Но вдвоем обычно справляемся. С этой же соплей вообще просто. Подхватываю Ромашку. Артем берет ноги. Быстро укладываем на кровать вместе с мишурой трубок. Легкая. Точно лялька. Перепроверяю пульс. Слабый, но есть. Похоже, кто-то себя изнурял на тренировках. Все, я пошел тогда. Давай, спасибо. Готовься бухать завтра с Петровичем. Он точно проставится. Жена его классно готовит. Да иди ты, тебе не оставим. Усмехаюсь. Черт с ними. Артем выходит, а я колдую над девчонкой еще минут 5. На всякий случай устанавливаю ей подачу кислорода. Уж больно хилая она. Взгляд падает на лицо пациентки. Утонченная, милая. Точно как кукла. Имя ей идеально подходит. Коса только чуть растрепалась, но это ее не портит. 18 лет. Странно, что парня не было еще, хотя это не мое дело. Укрываю девочку одеялом и стараюсь не смотреть туда, куда не надо, даже если накидка чуть сползла, и в этот момент приоткрывается обзор на небольшую, но очень красивую, аккуратную грудь.